два, это фрик, а ерунда. Ты не знаешь меня, я могу не понравиться. Пришло время все исправить, немного расслабиться. Давай поговорим, что и как. What the fuck? Что происходит? Мы утратили способность думать. Люди зомби что-то свое мутят, ходят на волне негатива. You already know, я пришел с миром. Ты спрашиваешь, делаю ли я нормальный рэп? Читак, я не знаю, чувак. Я хип-хоп, и моя жизнь вся идет в такт. What the fuck? Если она офбит, то я не вижу в ней смысла. Брат всегда должен быть рядом, поймай себя на этой мысли. Эй, чувак, не кисни, хреново, когда о тебе никто не заботится. Хреново, когда ты держишь руки, а твоя мать молится. Что такое, мама, в чем дело? Все нормально, сынок, мама просто заболела. Призрак лучших дней впереди маячит. Жизнь ставит трудные задачи. Мы поглощены скорбью или чувством вины. Я устал, хочу покоя, хочу видеть цветные сны. Нет мира, нет сна, без конца злоба томит. Она разрывает голову, как динамит. Кто-то убит и лазит по улицам. Кто-то в клубах бухой, три пизды тасуется. Дети растут, видят насилие. Говоришь, высшая сила, где ж тебя Бог носила? Когда так мило казнили и судили, придавали огню и страстям, жутким пыткам дерьмо. От калитки до калитки, жизнь как училка в школе преподает урок. Запомни свой урок, сынок, эй, шнурок, проблем нет, дела идут, у нас все круто. Не будь глупым, не иди на поводу, что с вами, вы как психи. Не умеете вести себя тихо, бросаетесь как звери друг на друга. Мат и ругань, я не святой, но моя походка ровная. Скольжу по районам, дерьмо, вокруг ничего нового. Брат, браво, ты выбился в люди, а я все так же миксую. Хип-хоп люблю, я культурный человек, а к негативу, к позитиву уведет этот трек. Перестань гоняться за иллюзиями, они лишь конфузят. Я сяду на первый попавшийся самолет и улечу туда, где меня никто не найдет. У меня странные мечты, хоть одну книгу, сынок, прочти и послушай раз трубу джазмена. Задолбали мрачный рэп темы, все эти демоны, крутые мэны. Мой сленг убирает их от чистого хип-хопа. Бибап, don't stop, микс мастер фрик, как бизи. Бибап, don't stop, давай повтори. Бибап, don't stop, чищу мозги, как от чайника нагиб. Сейчас всем плохо, дерьма всем хватит. Я слишком добр к людям, из-за этого страдаю. Я пришел с миром и любовью, настоящий хип-хоп представляю. Я Knatives, representative Ukraine, Донбасс, Луганск, Сити. Цените друг друга, жалейте и любите. Ты не знаешь меня, я могу не понравиться. Пришло время все исправить и немного расслабиться. Давай поговорим, что и как. What the fuck? Давай поговорим, что и как. What the fuck? Давай поговорим, что и как. What the fuck? Давай поговорим, что и как. What the fuck? What the fuck? What the fuck?